Финал. Эпизод 3. Боюсь, я сейчас делаю самую безумную вещь в своей жизни. Но... кому еще выпадал такой шанс? Штайнхольд тут же что-то нажал на своем фамильном кольце и приложил его к месту для печати. Внутри кольца раздался тихий звук, и на бумаге проявился отпечаток крови и какой-то быстро впитывающейся жидкости. Весь документ тут же начал принимать странный красноватый оттенок. Печать заверена! Осталось имя вписать. Мне правда жаль вашу сестру. Но можно вопрос? Отчего такая ненависть к собственной семье? Он неприятно усмехнулся. Видите мой рост? Я омерзительно высок, не ниже многих столичников. Непростительная игра гормонов роста. В нашем обществе это признак грязной крови. Нападки, насмешки, пересуды, кривотолки со стороны общества. И презрение от родной семьи. Я бы рассказал вам о моих глубинных юношеских страданиях, но сейчас для этого не время и не место. Я закурил. В дальнем конце коридора кто-то прошел, поглядев на нас. Так, в чем был ваш план? Я должен был прибыть на вашу секретную свадьбу как заверитель от семьи и поставить печать. Лукреция и я с трудом достали верификант, бумага о браке. И ради памяти Лукреции, моей оскорбленной чести и самой веселой шутки на свете, я был готов... Кровь Штайнхольда ослепила меня. Он повалил меня на пол, падая как подкошенный. В конце коридора с пистолетом в руке стоял неизвестный в дорогом костюме. Я выхватил свое оружие, но вторая пуля выбила пистолет из моей руки и его отбросила в сторону. Штайнхольд дернулся, начал вставать, и тогда третья пуля вонзилась ему в спину. «Можешь начинать дрожать, господин Резак!» Я тут же нырнул за угол, подхватывая свой выбитый пистолет. «От судьбы не убежать, ты попал впросак!» Позади раздался топот ног. «Закрывай!» — крикнул я Тосу. Шоп нырнул за стеклянную дверь, которая начала медленно закрываться. Я, толкая Матюша перед собой, влетел следом. «А Штайнхольд?» «Его уже нет!» «Какого?» Голос стрелка раздался позади. «Вот дерьмо!» Я обернулся, вскидывая пистолет. Мужчина в костюме с тонкой бородкой стоял над телом Штайнхольда, словно совсем забыв обо мне. Взгляд его был ошарашенным и потерянным. «Проклятие!» Я нажал на курок, но выстрела не последовало. Пуля стрелка серьезно повредила мой пистолет. Боек не работал. Наконец неизвестный поднял разъяренный взгляд на меня и открыл огонь. Но в тот миг стеклянная дверь закрылась окончательно. Пули, впивающиеся в нее с той стороны, не создавали даже трещин. «Все-таки он его убил. Что там стряслось?» «Не знаю. Бежим!» «Все идет не так. Какого рожна вы вообще забыли здесь, Матюш?» «Искал вас вместе со Штайнхольдом». «Зачем?» – журналист не ответил. «Судя по вашему возмущению, вы мне добра явно не желали». «Врать не буду, так и есть». «Но почему? Неужели так взъелись на меня из этих поганых документов? Я ведь вам жизнь спас». «Нет, я думал... Не знаю, что я думал. Что вы жестокий и плохой и бесчестный человек, возможно? Или просто хотел поглядеть, как из таких наглых и самодовольных типов убивают дерьмо, но еще более наглые и самодовольные. Или я думал, что вы сможете привести меня к Канди. Не знаю». «К кому привести?» «Да, неважно. Все как всегда. Я опять позволил кому-то собой командовать, опять пошел на компромисс с совестью, и вот, теперь я по уши в дерьме». «Да хватит этого психоанализа! Нас сейчас убьют!» «Да, верно. Данис, думаю, вам стоит вернуться назад. Или...» «Вы что, с ума сошли? Вам что, нравится подставлять меня под удар? Ну вот как тогда, с Расти?» «О чем вы? Когда он бросился на вас с ножом, я был просто измотан и даже понять не успел, что случилось». «Вот как? Ясно». Он задумчиво почесал затылок. «Но назад мне в любом случае дороги нет. Меня тут только репутация господина Штайнхольда держала. Без него меня эти богатеи сами своими нежными ручками разорвут. К тому же пахнет потрясающим материалом». «Да? А как по мне, пахнет настоящими проблемами». «Да это одно и то же. Так что мне один путь, с вами. Хотите вы этого или нет?» В следующий миг повсюду завыла сирена. «Ну, началось. Наконец-то». И Тос сорвал с себя платье. Странно. Раньше, чем должно было. «Вперед! Вход в мавзолей двумя этажами ниже. В конце большого стального тоннеля. И я покажу». «Отлично. Но сначала мы ненадолго задержимся». «Где?» «У входа в эту трубу есть пункт управления системами поместья. Верно?» да. Но откуда вы знаете? Заглянул в конец книги. Неважно. Нам надо заблокировать двери и сделать кое-что еще. Хватайте любое оружие, какое найдете. За мной. Я шел впереди со своим револьвером с глушителем, стреляя в близнецов, которые, по всей видимости, заменили собой охрану поместья. Так, вспоминай. Из двери справа выскочит один. Да. Двое по лестнице сверху. Еще двое нагоняют сзади. Ха. Нет, всего один. Видимо, что-то пошло иначе. Вы что, Понт, по сценарию работаете? Считайте, что я немного репетировал. Так, Шоп, Тос, поднимайте револьверы, живо. Сейчас трое будут справа по коридору. Дайте мне. Мать уж глядел на один из револьверов близнецов. А вы что, умеете стрелять? Нет. Ну разве огнестрельное оружие не для таких, как я, сделали? Наводи, дожми крючок. Я задумался. Ладно, берите. Перезаряжать-то вы точно не умеете. Так что стреляйте редко и только в плохих ребят. Идет? Благодарствую. Бетонные тоннели технической части здания были идеальным местом для бойни. Шоп и Тос озадаченно, но четко посылали пулю за пулей туда, куда я им говорил, не задавая лишних вопросов. Стилет показывал мастерское владение огнестрельным оружием. Однако чаще всего стрелял в руки или ноги, не стремясь оставить после себя гору трупов. Матюш, пригибаясь, шел в центре. Он, конечно, тоже стрелял, однако журналист из него был явно лучше, чем стрелок. Так, сейчас сюда, вниз по лестнице. Будут два горняка. Стойте, я сам разберусь. Что за бред он несет? Постой-ка, парень, не мешай ему. А ну лезь на пол! Два точных выпада клинком в щели шлемов тяжело бронированных охранников, и слепые горняки упали на пол. До Тосса или Штайнхальта мне далеко, но тут я обладаю неоспоримым преимуществом. «Вот видите», — сказал я, обернувшись. Тос и Шоп держали проход, а мать уж вдруг округлил глаза, глядя мне за спину. «Берегись!» Я вновь обернулся и увидел, как один из ослепленных горняков поднимает руку, сжимая в ней что-то похожее на гранату. В следующий миг мою ногу пронзила острая боль, но я, невзирая на нее, выбил взрывчатку из рук противника и вогнал ему клинок в забрало, по самую рукоятку. «Вашу мать, Данис! Кран, карман, с вами все в порядке?» Из моего правого бедра струилась кровь. «Да, вы настолько не умеете стрелять, что даже случайно меня подстрелить не смогли!» Нелепая пуля Матиуша, которую он выпустил в горняка, едва меня задела. Однако было больно и очень досадно. «И простите, простите, точность слога, а не стрельбы моя сильная сторона!» «Так какого буя вы просили ствол?» «Но вы же мне его дали!» «Ай!» Боюсь представить, что было бы, если бы я бумаги Штайн вам отдал. Ладно, Тос, Шоп, пойдем. Я распахнул дверь и безжалостно перестрелил ноги двум техникам в химзащитных костюмах. В центре помещения располагался большой пульт, а за ним огромное окно, выходящее в темный зал внушительных размеров, опутанный сетью проводов и заполненный конденсаторами и различными сложными установками. В дальнем конце виднелся вход в широкий стальной туннель мавзолея, закрытый воротами. Их мне отсюда и предстояло открыть. Так, возьмите это. Я взял с полки три волновика, и один отдал Тосу, второй стилету, а третий оставил себе. Я останусь за пультом. Стилет, Матюш, держите коридор, откуда мы пришли. Скоро туда придет человек 5, не меньше. Тос, ваша задача проста. Включать нужные конденсаторы в этой зале, по моему сигналу. Ты точно понимаешь, что делаешь? Пока все идет почти так, как надо. Идите, держите связь по этим штукам. Пользоваться умеете? Да. Шоп выскочил назад на лестницу, подхватив винтовку горняка. Матиуш, на удивление, смело бросился за ним. Тот же чуть задержался. Вы были здесь? Да. Нет. Это... сложный момент. Идите уже, прошу. Хорошо. Но это все куда хуже, чем я думал. Тос вышел в большую неосвещенную залу и побежал к конденсаторам. Я же сел за панель и положил перед собой поврежденный пистолет. Нет, починке он явно не подлежит. По крайней мере сейчас. Ладно, хорошо, что ствол достаточно широкий. Я быстро разобрал оружие. Стилет вызывает понта. Тут пока чисто. Отзыв. Четко. Я сейчас начну. Тос из-за стекла помахал мне, вопросительно пожимая плечами. Так, поехали. Тос, включи 7-й конденсатор. Угу. Теперь 5-й. Я начал возиться со сложной панелью, поднимая крышки, соединяя контакты и дергая рычаги. Наконец я вытащил арахномину, достал 2 антарные батареи и закрепил все это внутри. Меня колотила дрожь от нервов, но я четко понимал, что делаю. И, что было куда важнее, понимал, зачем. Вон, тут становится жарко, их больше, чем 5. Вот дерьмо. Четко. Работаю. Не лезьте там под пули. Так, еще немного. Еще чуть-чуть. Тос, найди большой блок аварийного оповещения. Подключи к нему реактивные провода. Четко. Смотри осторожнее. По ним течет довольно ядовитая дрянь. Ага, сделано. Отлично. Мы почти закончили. Вот твою мать! И в тот же миг я увидел, как на Тоса с потолка огромной залы бросилась какая-то нечеловеческая фигура. Его волновик отлетел в сторону и разбился. Вот ведь дерьмо. Этого точно не было. Понт! Дверь распахнулась, и в комнату влетел Матиуш, прижимая рукой окровавленную рану на боку. Там полный абзац! С двойным отступом! Что там? Шопу нужна помощь! Его сейчас там прикончат! А из меня стрелок, как из говна пуля! И Матиуш беспомощно осел у стены. В окне мелькнула тень. Тос сражался с непонятной тварью. Она была похожа на трубача, но в отличие от рваной одежды и лохмотьев, была одета во что-то напоминающее черный спецкостюм. Химически выращенный охранник. Не иначе. Нет, Тос один явно не справится. Понт, я бы не отказался от стрелка с руками и поживее. Шоп кричал волновик, а Тос на моих глазах отлетел к стене, уже без оружия. Сабля его откатилась по полу. Тварь подступала к нему, отрезая путь к комнате управления. Твою мать. И я бросился на помощь.